Глава 10. Тайпи. Оставшаяся на востоке Уахука скрылась за густой завесой дождя, который уже догонял Снарк. Но Снарк бежал отлично. Пролетели мимо мыса Мартина, юго-восточной оконечности Нукухива, миновали широкий вход в контролерскую бухту, где виднелась белая скала парус, как две капли воды, похожие на парус лодки для ловли лососей. «Как вы думаете, что это такое?» — спросил я у Германа, который стоял на руле. «Рыбачья лодка», — решил он после внимательного исследования. А на карте стояла совершенно определенно скала-парус. Но нас гораздо больше интересовала внутренность контролерской бухты, где глаза наши жадно искали три небольших заливчика, средний из которых переходил в едва заметную в сгущающихся сумерках узкую долину между высокими стенами скал. Сколько раз мы отыскивали на карте этот маленький средний заливчик и оканчивающуюся в нем долину, долину Тайпи. Карта называла ее Таипи, что, конечно, было правильнее, но мне гораздо больше нравится Тайпи, и я всегда буду произносить Тайпи. Когда я был маленьким мальчиком, я прочел удивительную книгу, которая так и называлась «Тайпи», книгу Германа Мелвилла, и много-много часов провел я, мечтая над этой книгой. Но я не только мечтал, я твердо решил, что когда вырасту, будь что будет, а я поеду на Тайпи. Потому что власть и тайна неведомых стран уже овладели моим сознанием, а затем водили меня по разным странам и ведут меня и сейчас. Годы шли, но Тайпи не была забыта. Однажды, вернувшись в Сан-Франциско из семимесячного плавания по северной части Тихого океана, я решил, что время пришло. На Маркизские острова отправлялся бриг «Галилей», но экипаж был уже набран. И вот мне, порядочному моряку и достаточно молодому, чтобы гордиться этим выше всякой меры, пришлось унизиться до того, чтобы предложить себя в качестве каютного боя, чтобы только как-нибудь попасть на Тайпи. Галилей вернулся бы без меня, потому что я, конечно, разыскивал бы Кори-Кори и Файвей. Может быть, капитан прочел в моих глазах это намерение улизнуть, а может быть, должность боя действительно была занята. Во всяком случае, я ее не получил. И опять шли годы, полные проектов, достижений, неудач, но Тайпи не была забыта. И вот я, наконец, здесь. И, вглядываясь в ее неясные очертания, пока налетевший шквал не закрывает Снарк потоками дождя. Впереди мелькнул часовой с бурлящей полоской прибоя. Мелькнул и скрылся в дожде и наступающей темноте. Мы держали прямо на эту скалу. У нас не было ничего, кроме компаса, чтобы ориентироваться здесь. И если бы мы упустили часового, мы не попали бы в бухту Тайохэ, и пришлось бы повернуть Снарк обратно в море и там дожидаться рассвета. Не очень приятная перспектива для путешественников, измученных 60-дневным переходом через Тихий океан, тоской по твердой земле, тоской по свежим плодам и больше всего многолетней, давнишней тоской по милой долине Тайпи. Неожиданно из хаоса дождя вынырнул с ревом часовой почти перед носом Снарка. Мы резко повернули и прошли в бухту. Ветер дул с востока, с запада, с севера и юга, и мы двигались с трудом, тщетно высматривая в темноте красный огонек, который должен был гореть на развалинах старого форта, показывая нам, где можно бросить якорь. Со всех сторон доносился рев прибоя, разбивающегося о скалы. С высокого берега было слышно блеяние диких коз, а наверху, сквозь последние клочки уходящей тучи, начинали просвечивать звезды. Через два часа, пройдя внутри бухты около мили, мы бросили якорь на глубине 66 футов. Так мы очутились в Тайохэ. Утром мы проснулись в сказочной стране. Снарк отдыхал в безмятежной уютной гавани. Берег поднимался в виде обширного амфитеатра, увитого диким виноградом, и отвесные скалы, казалось, поднимались из самой воды. Далеко на востоке мы заметили узенькую ленточку тропинки, которая, перекинувшись через стену, сползала по ней вниз. «Тропинка, по которой Тоби убежал из Тайпи!» — воскликнули мы. Нам очень захотелось сейчас же выйти на берег, достать лошадей и ехать на расследование, но путешествие пришлось отложить. 2 месяца, проведенные на море босиком, почти без движения, были плохой подготовкой к длинной прогулке, да еще в кожаной обуви. А кроме того, надо было переждать, пока земля не перестанет тошнотворно качаться, чтобы решиться ехать по головокружительным горным тропинкам на быстроногих горных лошадях. Поэтому в целях тренировки мы предприняли короткую поездку по джунглям и посетили одного почтенного, заросшего мхом идола, попав к нему в очень трагическую минуту его жизни. Какой-то немецкий коммерсант и норвежский капитан спорили относительно веса названного идола и вычисляли уменьшение его в случае, если идола распилить пополам. Они крайне непристойно и святотатственно относились к старичку, тыкая в него перочинными ножами, чтобы исследовать, насколько он крепок и насколько толст слой мха на нем, и приказывая ему отправиться вниз к морю собственными силами без лишних разговоров. Но так как идол этого не сделал, то 19 канака повалили его на носилки из палок и поволокли к судну, где он был заперт в трюм и, может быть, еще и сейчас путешествует по направлению к Европе, этому прибежищу всех языческих идолов, за исключением немногих, устроившихся в Америке, и одного, который сейчас скалит зубы на моем столе. Если только мы не потонем, будет скалить их до самой моей смерти. И он, конечно, переживет меня и будет скалить свои зубы и тогда, когда я превращусь в прах. В целях тренировки мы побывали в тот же день на пиршестве, которое устроил Танара Тамари, сын гавайского матроса, сбежавшего с китобойного судна в память своей покойной матери-туземки. Он зажарил 14 кабанов целиком на угощение деревни. Когда мы приблизились, нас приветствовала в качестве местного герольда молодая девушка, стоя на высокой скале и распевая, что все это праздненство устроено в честь нас. То же самое повторяла она всем приходящим. Как только мы уселись, ее пение вдруг резко изменилось, и все присутствовавшие чрезвычайно заволновались. Ее возгласы стали быстрыми и пронзительными. Откуда-то издали послышались ответные крики мужских голосов, перешедшие в дикую варварскую песнь, заставлявшую думать о крови и борьбе. Потом в прогалине между тропическими растениями показалась процессия дикарей, совершенно голых, если не считать пестрых узких повязок вокруг бедер. Они двигались медленно, издавая гортанные возгласы, торжествующие и восхищенные. Они несли на плечах на длинных палках какие-то таинственные, очевидно, очень тяжелые предметы, тщательно завернутые в зеленые листья. Это были поросята, невинные, откормленные и зажаренные на вертеле поросята. Но люди несли их в лагерь так, как в древние времена они носили длинную свинью. Надо вам сказать, что длинная свинья — это вовсе не свинья. Длинная свинья — это полинезийское название человеческого мяса. И вот теперь эти потомки людоедов во главе с сыном короля несли к столу поросят с теми же обрядами, как их прадеды носили убитых врагов. Иногда процессия приостанавливалась, чтобы дать возможность несущим издать ужасные возгласы победы, презрения к врагу и предвкушения гастрономических наслаждений. Только 2 поколения назад Мелвилл был свидетелем, как несли таким образом обернутые в листья тела убитых гапарских воинов на пиршество в Тай. Там же Мелвилл в другой раз обратил внимание на сосуд странной формы и, заглянув в него, увидел в беспорядке набросанные части человеческого остова, совсем свежие, с обрывками мускулов и сухожилий. Многие высокоцивилизованные люди склонны считать каннибализм чуть ли не сказкой. Им, может быть, неприятно думать, что их собственные предки упражнялись в нем. Капитан Кук тоже скептически относился к этому вопросу, пока однажды у берегов Новой Зеландии ему не принесли на его судно премилую, высушенную на солнце человеческую голову. По приказанию Кука от нее отрезали кусочек и предложили туземцу, который съел его с жадностью. Как видите, капитан Кук был настоящим эмпириком. Во всяком случае, он дал науке конкретный факт, в котором она сильно нуждалась. Конечно, он не подозревал в то время о существовании небольшой группы островов за несколько тысяч миль, где впоследствии возникло довольно курьезное судебное разбирательство. Один престарелый вождь из племени Мауи судился за клевету, так как утверждал, что его тело является живой гробницей для большого пальца ноги капитана Кука. Говорят, что истцам так и не удалось доказать, что старый вождь не съел большого пальца путешественника, и процесс был ими проигран. Пожалуй, в наши упадочные дни мне не удастся видеть, как едят длинную свинью. Но я уже заполучил доподлинную маркизанскую чашу возрастом более 100 лет овальной формы, любопытно выточенную, из которой была выпита кровь двух капитанов. Один из этих капитанов был весьма непорядочный человек. Он продал одному из маркизанских вождей старый гнилой морской вельбот за новый, перекрасив его предварительно в белый цвет. Как только капитан уехал, вельбот, конечно, развалился. Но капитану чрезвычайно повезло. Через некоторое время он потерпел крушение как раз у этого острова. Маркизанский вождь был весьма слабо осведомлен по части бухгалтерии, но у него было твердое первобытное понятие о честности и такое же первобытное ощущение необходимости экономии в природе. Он сбалансировал свой счет, съев человека, который его надул. На рассвете, когда было еще совсем темно, мы отправились в Тайпи верхом на маленьких свирепых жеребчиках, которые визжали, легали и кусали друг друга всю дорогу, не думая ни о хрупких человеческих созданиях, сидящих на их спинах, ни о скользких тропинках, ни о пропастях, ни о шатающихся камнях под ногами. Мы ехали старой заброшенной дорогой через заросли Хао. По обе стороны виднелись следы прежней плотной заселенности острова. Всюду, куда мог проникнуть взгляд, возвышались каменные стены и фундаменты домов от 6 до 8 футов высотою, хорошо сложенные. Это были каменные платформы, на которых когда-то стояли дома. Но люди вымерли, дома разрушились, и лес мало-помалу овладел постройками. Эти постройки носят название Пае-Пае. Теперешние обитатели Маркизских островов были бы не в силах ворочить такие огромные каменные глыбы. Да это им и не нужно. Вокруг них целые тысячи этих пае-пае, заброшенных и никому не нужных. Раза два, спускаясь в долину, мы видели жалкие, крытые соломой хижины, примостившиеся на грандиозных, великолепных пае-пае. Впечатление было смешное, вроде того, как если бы на основании пирамиды Хеопса насадили деревянный ларек. Маркизские острова вымирают, и единственное, что задерживает еще вымирание, сужу по Тайохе, это постоянный приток свежей крови со стороны. Чистокровный маркизанец — большая редкость. Все они метисы, и притом являются самым невозможным смешением различных рас. Для погрузки пальмового масла торговцы едва могут набрать в Тайохе 19 порядочных рабочих, и в жилах этих рабочих течет кровь англичан, американцев, датчан, немцев, французов, корсиканцев, испанцев, португальцев, китайцев, гавайцев. Жизнь здесь слабеет, чахнет, исчезает. В этом ровном теплом климате, настоящем земном раю, с поразительно ровной температурой, с воздухом чистым и пахучим, как целительный бальзам, постоянно освежаемым богатыми озоном муссонами, не менее пышно, чем в джунглях, расцветают туберкулез, астма и другие болезни. Из каждой соломенной хижины раздается прерывистый, мучительный кашель выеденных легких. Много и других страшных болезней, но болезни легких производят самые большие опустошения. Имеется, например, одна форма скоротечной чахотки, которую называют здесь галопирующей. В 2 месяца она уносит самого сильного человека, превращая его перед смертью в скелет. Долина за долиной вымирали целиком до последнего человека, и джунгли снова овладели обработанной плодородной землей. Еще во времена Мелвилла долина Хапаа, он называет ее Хапар, была населена воинственным племенем. Через одно поколение оставалось уже всего 200 человек. В настоящее время это безлюдная, заглохшая тропическая пустыня. Мы поднимались все выше и выше, и наши неподкованные лошади очень ловко карабкались по камням, пробираясь между заброшенными паэ-паэ и сквозь чаще ненасытных джунглей. Нам попались красные горные яблоки, которые мы знали еще с Гавайских островов, и мы отправили за ними туземца. Мы нарвали тоже кокосовых орехов. Я пил кокосовое молоко еще на Ямайке и на Гавайских островах, но пока я не попробовал его здесь, я и не представлял себе, что это за удивительный напиток. Иногда мы проезжали под лимонными и апельсинными деревьями. Деревья дольше выдерживали натиск дикой природы, чем люди, насадившие их. Мы ехали через бесконечные заросли кассии, сплошь покрытой желтой цветочной пылью. Только разве это была нормальная езда? Заросли были полны ос. И каких ос? Эти желтые твари были ростом с маленькую канарейку, и когда они неслись по воздуху, сзади у них болтался пучок из их ног 2 дюйма. Ваша лошадь вдруг останавливается и, упершись на передние ноги, поднимает задние к небесам. Затем она опускает их вниз на одно мгновение, чтобы сделать отчаянный прыжок вперед и снова стать в вертикальное положение. Не смущайтесь, ее толстая кожа была слегка проколота жгучим жалом осы. В это время еще одна лошадь, и еще одна, и все лошади начинают брыкаться и вставать на передние ноги над самыми пропастями. Раз! Добела раскаленный кинжал вонзается в щеку. Раз! Такой же удар по шее. Я в арьергарде, и на мою долю приходится несправедливо много. Спастись некуда. Лошади, брыкающиеся спереди на опасной тропинке, обещают мало приятного. Моя лошадь обгоняет лошадь Чармиан, и это чувствительное создание, то есть лошадь Чармиан, ужаленная в такой психологический момент, естественно, поднимает задние ноги и всаживает одно копыто в меня, другое в мою лошадь. Я благодарю небо, что она не подкована, и сейчас же дико подскакиваю в седле от легкого прикосновения нового раскаленного кинжала. Да, на мою долю достается несравненно больше, чем на долю моих спутников, и моя бедная лошадь от страха и боли ошалела не меньше меня. «С дороги! Еду вперед!» — кричу я, неистово отмахиваясь от крылатых гадин. С этой стороны тропинки стена вверх, с другой — стена вниз. Единственная возможность уйти с дороги — это нестись вперед. Как нашим лошадям удалось не слететь вниз, я не понимаю. Они неслись как сумасшедшие, наскакивая одна на другую, прыгая, спотыкаясь и методически подбрасывая зады к небесам всякий раз, когда их жалили осы. Через некоторое время мы могли вздохнуть, наконец, и подсчитать потери. И так повторялось не раз и не два, а много-много раз. И, странно сказать, это совсем не было однообразно. Знаю, что я, по крайней мере, пролетал через каждый такой залп с неослабевающим интересом человека, спасающегося от верной смерти. Нет, уверяю вас, по дороге между Тайохэ и Тайпи ни один путешественник скучать не будет. Наконец мы поднялись выше области Ос. Всюду вокруг нас, куда только хватал взгляд, торчали остроконечные скалы, доходя вершинами до облаков. Внизу, с той стороны, откуда мы приехали, виднелся совсем маленький игрушечный снарк в тихой бухте Тайохэ. Впереди лежали очертания контролерской бухты. Мы спустились на 1000 футов ниже, и Тайпи, наконец, лежала под нами. Если бы мне дано было заглянуть в райские сады... я едва ли пришел бы в такой же восторг», — говорит Мелвилл о том мгновении, когда первый раз смотрел на долину. Он видел перед собою цветущий сад. Мы увидели дикую чащу. Куда делись громадные рощи хлебных деревьев, о которых говорит он? Перед нами были джунгли, и только джунгли, да еще две хижины, крытые соломой, и несколько кокосовых пальм. Где жил знаменитый Тай, главный вождь Мехеви, в его дворце холостяков, где женщины были табу, и где он решал дела племени, окруженные младшими вождями и полудюжиной выживших из ума и разваливающихся старцев, единственным назначением которых было напоминать собою о славном прошлом. С берегов быстрого потока не доносились голоса девушек и женщин, колотивших топа. А где была хижина, которую вечно строил старый Мархео? Напрасно я искал его где-нибудь на кокосовой пальме, на высоте 90 футов над землею, занятого утренним завтраком. Мы спустились по зигзагообразной тропинке через тоннель из переплетшихся деревьев, где неслышно взлетали огромные бабочки. Татуированный дикарь, вооруженный палицей и дротиком, не охранял больше входа в долину, и мы могли переходить поток, где вздумается. Священное и беспощадное табу не царствовало больше над долиной. Впрочем, нет, табу осталось, только это было уже новое табу. Когда мы подошли слишком близко к нескольким жалким туземным женщинам, мы услышали предостерегающие табу. Это было вполне кстати, так как женщины были прокаженные. Человек, предупредивший нас, был обезображен последней стадией элефантиазиса. Все, кроме того, были чахоточными. Долина Тайпи стала жилищем смерти, и оставшаяся горсточка ее обитателей испускала последние слабые вздохи в мучительном угасании вымирающего племени. Конечно, победили не более сильные, потому что тайпийцы были когда-то могучим племенем, более сильным, чем племя Хаппа, чем племя Тайохэ, чем все племена Нукухива. Слово «тайпи», или точнее «таипи», означало первоначально «потребитель человеческого мяса». Но так как все население Маркизских островов потребляло человеческое мясо, то, очевидно, это название обозначало, что носители его были людоедами в высшей степени. И тайпийцы славились своей храбростью и свирепостью не только во всей Нукухива, но и по всем другим Маркизским островам. Они были непобедимы. Их имя всюду произносилось с трепетом. Даже французы, захватившие Маркизские острова, не тронули Тайпи. Однажды капитан Портер с фрегата «Эссекс» вторгся в долину. Кроме матросов, у него было 2000 туземцев из племени Хаппа и Тайохэ. Они прошли довольно далеко вглубь долины, но встретили такое отчаянное сопротивление, что рады были, когда удалось добраться до лодок и спастись бегством. Из всех дикарей южных морей обитатели Маркизских островов считались самыми сильными и самыми красивыми. Мелвилл говорит о них. «Я был положительно ошеломлен их изумительной физической красотой и силой. По красоте тела они превосходили всех виденных мною доселе людей. В толпах, участвовавших в празднествах, я ни у кого не заметил ни малейшего намека на какое-нибудь физическое уродство. Каждый был прекрасно сложен в своем роде, и почти каждый мог бы послужить моделью для скульптора. Менданье, открывший Маркизские острова, тоже упоминает о необычайной красоте их обитателей. А Фигероа, его хроникер, говорит о них. Кожа у них почти белая, они высоки ростом и красиво сложены. Капитан Кук говорит, что между ними не встретишь никого менее 6 футов ростом. А теперь вся эта мощь и красота исчезли. И долина Тайпи является пристанищем нескольких жалких созданий, съедаемых чахоткой, элефантиазисом и проказой. Мелвилл исчислял население долины в 2000 человек, без небольшой смежной долины Хоуми. Люди точно сгнили в этом изумительном саду с климатом более здоровым и более очаровательным, чем где бы то ни было в другом месте земного шара. Тайпийцы были не только физически прекрасны, они были чисты. Воздух, которым они дышали, никогда не содержал никаких бацилл и микробов, отравляющих воздух наших городов. И когда белые люди завезли на своих кораблях всевозможные болезни, тайпийцы сразу поддались им и начали вымирать. Если внимательно разобраться во всем этом, то приходишь к заключению, что белая раса процветает именно благодаря всей нечистоте, гнили и болезням, которыми она отравлена. Действительно, мы, белые, являемся племенем, выжившим в борьбе с микроорганизмами. Являемся потомками сотен и тысяч поколений, которые также вели эту борьбу и также выживали. А выживали только те, кто мог побеждать болезни. Мы, живущие в настоящее время, приобрели иммунитет, приспособившись к среде, кишащей болезнями. Бедные жители Маркизских островов не имели в прошлом такого естественного отбора. У них не было иммунитета, и они вымерли. Мы расседлали лошадей на время завтрака, разогнали их в разные стороны, чтобы они не дрались, и, побившись безрезультатно с мухами-песочницами, подкрепились бананами и мясными консервами, запивая их кокосовым молоком. Смотреть, собственно, было нечего. Разросшиеся джунгли поглотили работу людей. Там и здесь виднелись паи-паи, но на них не было никаких надписей, иероглифов, рисунков. Из середины их росли большие деревья, раскалывающие и разбрасывающие сложенные камни. Из ненависти к человеку и его работе они старались скорее превратить все в первоначальный хаос. Мы оставили джунгли и пошли купаться в надежде избавиться от песочниц. Но не тут-то было. Чтобы войти в воду, надо снять с себя платье. Мухи это прекрасно знают и ждут вас на берегу мириадами. Туземцы называют их «нау-нау», произнося это слово как английское «нау-нау» — «теперь-теперь». Название чрезвычайно подходящее, так как мухи эти — действительно самые неотложные и реальные настоящие. И прошедшие, и будущие совершенно исчезают, когда они облепят вам кожу. Я готов ручаться чем угодно, что Омар Хайям никогда бы не написал своих рубаи в долине Тайпи. Это было бы просто психологически невозможно. Я сделал одну крупную стратегическую ошибку, раздевшись на высоком берегу, с которого я мог отлично спрыгнуть, но на который не мог влезть обратно. Чтобы добраться до своего платья, когда я кончил купаться, мне пришлось пройти ярдов 100 по берегу. При первом же моем шаге 10 000 нау-нау уселись на меня. Когда я сделал второй шаг, вокруг меня было уже облако. На третьем солнце затмилось в небе. А что было дальше, я совершенно не знаю. Когда я добежал до платья, у меня помутился рассудок. И тогда-то я совершил еще одну ошибку, на этот раз тактическую. В борьбе с нау-нау надо твердо помнить одно правило. Никогда не давите их. Делайте, что хотите, только не давите их. В момент гибели они выпускают вам под кожу капельку яда. Их надо нежно снимать с себя, осторожно взяв между большим и указательным пальцами и ласково убеждая отнять свое жало от вашей вздрагивающей от боли кожи. Получается нечто вроде нежного выдергивания зубов. Но беда была в том, что зубы держались сильнее, чем я тащил их. Поэтому мне пришлось их давить, а поступая так, я накачивал себя ядом. Это случилось неделю тому назад. В настоящую минуту я напоминаю выздоравливающего от оспы, которого, к сожалению, небрежно лечили. Хооуми — маленькая долина, отделенная от Тайпи невысокими холмами. Мы спустились в нее, как только нам удалось взнуздать наших непокорных и ненасытных лошаденок. Мы доехали до выхода из долины Тайпи и заглянули вниз на бухту, через которую бежал Мелвилл. Вот там, вероятно, был спрятан вельбот, а здесь, должно быть, стоял в воде каракой, Канака Табу и торговался с моряками. А там, должно быть, Мелвилл в последний раз обнял Файвей раньше, чем бросился вплавь к лодке. Мы восстановили в уме всю сцену его бегства, так подробно им описанную. Потом мы спустились в Хоуми. Мелвилла так тщательно стерегли, что он и не подозревал о существовании этой долины, хотя, конечно, ему часто приходилось встречаться с ее обитателями, подчинявшимися тайпийцам. Мы ехали опять между такими же заброшенными паи-паи, но, приблизившись к берегу моря, встретили массу кокосовых пальм, хлебных деревьев, тару и группу хижин, крытых травой. В одной из них мы решили устроиться на ночь и принялись сразу за приготовление к пиршеству. Закололи молодую свинью, и пока она поджаривалась между горячими камнями, а цыплята варились в кокосовом молоке, я убедил одного из наших поваров взобраться на необычайно высокую кокосовую пальму. Кисть орехов на ее вершине находилась от земли, по крайней мере, на высоте 125 футов. Но туземец подошел к дереву, обхватил его руками, изогнулся так, что его ступни плотно прилегли к стволу, и затем просто пошел вверх, не останавливаясь. На дереве не было сучков, и он не закидывал в помощь себе веревки. Он просто шел по дереву, 125 футов вверх, и, дойдя до вершины, стал рвать орехи. Впрочем, не у многих здесь хватило бы силы и легких, чтобы проделать такую штуку, так как большинство из них вечно кашляют. Пиршество наше было сервировано на широком пае-пае перед домом, где мы собирались переночевать. Первым блюдом была сырая рыба под соусом пои-пои, который здесь был гораздо кислее и острее, чем гавайское пои, сделанное из таро. Пои-пои Маркизских островов делается из плодов хлебного дерева. Со спелых плодов снимается кожура, и они растираются камнем в густую клейкую кашу. В таком виде пои может сохраняться несколько лет, если его завернуть в листья и закопать в землю. Перед употреблением в пищу пои, обернутые листьями, кладут на горячие камни и запекают. Затем пои разводят холодной водой до степени жидковатой каши, так, чтобы ее можно было захватить двумя пальцами. При ближайшем знакомстве оказывается, что это весьма приятное и питательное блюдо. А плоды хлебного дерева, когда они хорошо выспели и хорошо сварены или поджарены, это уж совсем великолепно. Плоды хлебного дерева и таро — привкусная вещь. Только первые, конечно, патентованные самозванцы, ибо вкусом напоминают вовсе не хлеб, а скорее земляную грушу, только менее сладкую. Пиршество окончилось, и мы смотрели на луну, поднимавшуюся над Тайпи. Воздух был напоен запахом ароматных смол с тонкой примесью запаха цветов. Это была волшебная ночь с завороженной тишиной, и ни одно дыхание ветра не трогало листвы. И такая была красота вокруг, что дыхание останавливалось, и в груди что-то до боли сжималось от восторга. Шум прибоя доносился из бухты, далекий и слабый. Кровати не было, и все устроились на полу. Где-то близко стонала и задыхалась во сне женщина. И со всех сторон доносился из мрака прерывистый кашель вымирающих островитян.